это, пожалуй, идея. Может быть, он подъехал к коттеджу той ночью. Он, в конце концов, был единственным, кто знал, где ее искать. Почти все телеграммы оттуда она посылала именно ему. Он был в Дувре, а она всего в 2 часах оттуда. Что могло быть естественнее, чем приехать поздно ночью и сделать ей сюрприз? А если так? И Гранту представилась картина. Коттедж в темноте летней ночи. Освещенные окна открыты, так что снаружи слышно каждое произнесенное слово. В саду среди роз стоит человек, прислушивающийся к голосам. Он стоит, не шевелясь, и наблюдает. Наконец в доме гасят свет, и через некоторое время человек уходит. Куда? Бродить всю ночь по дюнам? Чтобы увидеть ее неожиданно одну на пляже и... Грант встряхнулся и взялся за телефон. «Эдвард Чампни во вторник не ночевал на борту», — произнес он в трубку. «Я хочу знать, где он был. И не забывайте, ради бога, что надо соблюсти величайшую деликатность. Может оказаться, он провел ночь у лорда-хранителя печати или еще в таком же не вызывающем подозрений месте, но вряд ли. Хорошо бы завести дружбу с его лакеем и проверить гардероб лорда на предмет темного пальто. Наша самая сильная карта — то, что никто, кроме полиции, не знает про пуговицу. То, что мы дали в розыск брошенное пальто, ни о чем не говорит. 10 к 1, что пальто еще у владельца. Проще держать пальто, пусть даже без пуговицы, при себе, чем избавляться от него. И СОС по поводу пальто был разослан только для служебного пользования. Широкой публике он неизвестен. Так что постарайтесь осмотреть гардероб Чампни. Нет, у меня на него нет никаких улик. Только действуйте осторожно, очень прошу. Я и так уже себя достаточно опозорил. Какие новости? Тисдейл объявился? Нет? Ладно, до вечера наверняка объявится. Он, по крайней мере, отвлечет от нас прессу. Они ждут его, не дождутся. Как там досье на клей? Ага. Вайн не вернулся после беседы с камеристкой, как ее Бандл. Нет еще? Хорошо, я еду прямо в город. Вешая трубку, Грант намеренно отогнал от себя смутно зарождавшуюся тревогу. Разумеется, с Тисдейлом все в порядке. И вообще, что может случиться со взрослым мужчиной летом за городом в Англии? Конечно, с ним все в порядке. Глава 15. Досье на клей пополнялось довольно успешно. Ее отец Генри Готтебет был плотником в поместье возле Лонг-Итона и женился на гладильщице из господского дома. Он погиб во время несчастного случая на лесопильном заводе, и отчасти потому, что его отец и дед работали в этом поместье, отчасти от того, что вдова была слабого здоровья и не в состоянии была выполнять тяжелую работу, хозяева дали ей небольшую пенсию. Коттедж в Лонг-Итоне надо было освободить, и она с 2 детьми переехала в Ноттингем, где было больше возможностей найти подходящую работу. Девочке тогда было 12, мальчику 14. Странно, но собрать информацию об их дальнейшей жизни оказалось значительно сложнее. Информацию, кроме голых фактов, так сказать, в сельской местности перемены происходят медленно, интересы у людей ограничены, а память долгая. Но в постоянно меняющемся людском потоке города, где семьи зачастую не живут в одном районе более полугода, память о прежних жильцах обычно недолговечна. Единственной, кто действительно им помог, была протеже новостей Мэг Хиндлер. Она оказалась огромной, добродушной женщиной с громким голосом, которая раздавала оплюхи своим многочисленным отпрыскам одной рукой и ласкала другой. Она еще не избавилась от синдрома по отношению к Нелл Козенс, но в те короткие минуты, когда ее удавалось отвлечь от этой темы, успевала сообщить много интересного. Мэг запомнила семью Готтебет не потому, что она была чем-то примечательна, а потому, что жила с ними на одной лестничной площадке и работала на той же фабрике, что и Крис. Часто они возвращались домой вместе. Она хорошо ладила с Крис Готтебет, хотя и не одобряла ее за то, что та задирала нос. «Если ты должен зарабатывать себе на хлеб, работая на фабрике, так и работай без фокусов». Не то чтобы Крис фокусничала, нет, но она так брезгливо отряхивалась и чистилась, когда заканчивала работу, а будто занималась чем-то позорным. И всегда носила шляпку, что уж совсем ни к чему на фабрике. Она обожала мать, но та признавала только своего ненаглядного Герберта. Этот Герберт был паршивец, другого слова не подберешь. Скользкий, лживый, подлый, самовлюбленный тип, каких мало. Но миссис Готтебет души в нем не чаяла и считала красавчиком. И он всегда притеснял Крис. Как-то Крис упросила мать разрешить ей брать уроки танцев. Хотя к чему ей эти уроки? Мэг ума приложить не могла. Смотри, как другие скачут. Глядишь, и сама научишься. А дальше дело практики. Так вот, Герберт, как только прослышал, сразу положил этому конец. «Им это не по карману», — сказал он. Им все было не по карману, кроме того, чего хотелось самому Герберту. И кроме того, танцы — вещь легкомысленная и не может быть угодно Господу. Герберт всегда точно знал, что Господу угодно, а что нет. Он не только положил конец ее занятиям танцами, он еще умудрился выудить у Крис деньги, которые она откладывала, чтобы добавить к той сумме, что выделит мать. Он стал говорить, как эгоистично со стороны Крис копить на себя деньги, когда у матери такое слабое здоровье. И он так упорно твердил про ее слабое здоровье, что матери и вправду стало хуже, и она слегла. А Герберт при этом съедал все лучшее, что Крис для нее покупала. А потом Герберт поехал за матерью на отдых в Скетчнес, потому что Крис не могла бросить работу. А это был как раз один из многочисленных периодов, когда Герберт потерял место. Да, Мег им помогла. Конечно, она не знала, что сталось с этой семьей потом. Крис уехала из Ноттингема на следующий же день после похорон матери. Но поскольку квартира была оплачена на неделю вперед, то Герберт еще несколько дней жил один.